Явление третье. Бессудный и жук. Жук. Чего? Бессудный. Савраск в поле. Жук. В поле. Бессудный. Пригони, да овса задай. Пущай хоть всю меру съест, да выможи тележку хорошенько. Жук. К ночь, что ли, срежаться? Бессудный. К ночи. Как станет смеркаться, ты выезжай из двора налево, да потом лесом круг двора и объедешь к большой дороге и жди меня там в кустах. Жук. Ладно. А что припасать-то? Бессудный. Я сам припасу, что нужно. Пойдем-ка я тележку-то посмотрю. Уходит. Из средней двери входит Аннушка.